5 июня 1985 года. Бен и Беверли зашли сегодня попрощаться. Они не улетают. Бен арендовал большой кадиллак в агентстве «Херц», на котором они и отправятся в Небраску без всякой спешки. Когда они смотрят друг на друга, в их глазах появляется что-то эдакое. И я готов поставить на кон мою пенсию. Если они еще не спелись, это произойдет прежде, чем они доберутся до Небраски. Беверли обняла меня, велела побыстрее поправляться и расплакалась. Бен тоже обнял меня, в третий или четвертый раз спросил, напишу ли я ему. Я ответил, что обязательно напишу и точно буду ему писать какое-то время, потому что на этот раз я от них ничем не отличаюсь. Тоже начинаю все забывать. Как и говорил Билл, пока это мелочи, детали, но есть ощущение, что процесс будет расширяться. И, возможно, через месяц или через год только этот блокнот будет напоминать мне о том, что произошло здесь, в Дерри. Полагаю, и сами слова могут начать выцветать, и со временем страницы станут такими же чистыми, как и при покупке этого блокнота в отделе канцелярских принадлежностей в универмаге Фриза. Это ужасная мысль, и днем она представляется мне абсолютно параноидальной. Но вы понимаете... При ночных бдениях становится более чем логичной. Это забывание. Такое предположение вызывает панику, но в некотором смысле сулитое робкое облегчение убеждает меня, как ничто другое, что на этот раз они действительно убили оно, и никому не нужно стоять на страже в ожидании начала нового цикла. Слепая паника... Робкое облегчение. Облегчение я могу только приветствовать. Робкое или любое другое. Билл позвонил, чтобы сказать, что они с Одрой въехали в мой дом. Перемен в ее состоянии нет. «Я всегда буду помнить тебя», — так сказала мне Беверли перед тем, как они с Беном ушли. Думаю, в ее глазах я увидел другое.